И, выждав, пока утихнет смех, довольный Зуев снова спросил: «Так что скрывает сей холм?» «Не томи», — отмахнулся Астахов, — «мы не угадаем». «Ладно», — тупые головы, — вздохнул Зуев, — «у вас фантазии не хватит. Я-то знаю, видал это чудо летом, без снега. Вот сейчас давайте дружно разгребем снежок, и вашему взору предстанет удивительный монумент, который я бы назвал «Борьба с культом личности». Астахов, Лунин и Зуев принялись дружно разгребать снег лыжными палками, поднимая искрящуюся пыль. Сначала открылась укутанная по шею в снег гипсовая голова Ленина, затем понемногу обозначилось все остальное. Это была довольно известная в свое время скульптура, размноженная в тысячах копий и установленная по всему Советскому Союзу, где надо и где не надо, под названием «Ленин и Сталин в горках», изображавшая обоих вождей революции сидящими на парковой скамье и мирно беседующими и долженствующие олицетворять преемственность власти, естественно, перешедшей от гениального учителя к не менее гениальному ученику. Ленин даже трогательно обнимал Сталина, положив руку на спинку скамьи. Когда Хрущев, придя к власти, раскрыл миру, что король, то есть Сталин, голый, и назвал период его жестокого правления мрачным периодом нарушения социалистической законности и культа личности, бесчисленные изображения Сталина на полотне, в гипсе и бронзе стали исчезать с людских глаз. Портреты уносили в подвалы и ставили лицом к стенке. Бронзу ломали и отправляли на переплавку, гипс раскалывали в серую крошку. А вот тут, в правительственном санатории, чей-то хозяйственный ум сотворил чудо, сорвал Сталина со скамьи, оставив в ней дыру, из которой торчали вверх три ржавых прута арматуры. И остался возле дырки гипсовый Ленин, обнимавший теперь не Сталина, а эти три прута. Таким образом, скульптура сохранилась и приняла политически выдержанный вид. Астахов и Лунин лишь переглянулись, но не рассмеялись. «Здесь мы одни», — ободряюще сказал приятелям Зуев. «Никто не подслушивает, а уж мы друг на друга писать доносы не станем». «Кто знает», — усмехнулся Лунин. «Я доверяю вам обоим как себе», — сказал Астахов, — «но тем не менее предпочитаю не распускать язык. Береженного Бог бережет. Впереди персональная пенсия и обеспеченная старость. Этим не рискуют». «А когда-то и вы были рысаками», — покачал головой Зуев. «Кровь кипела, и руки чесались что-нибудь сотворить. Рано скисли, братцы, а я не сдаюсь». «Анекдоты собираешь?» — прищурился на него Лунин. «Ходишь с кукишем в кармане?» «Ну уж, лучше так, чем проглотив язык. Кстати, ты провинциал, послушай свеженький анекдотец. Может быть, он тебя надоумит, что и в России пахнет переменами?» «Валяй, рассказывай», — попросил Астахов. «Сидят, значит, наши руководители, Брежнев и Косыгин, и беседуют. Начал Зуев, и все же из предосторожности оглянулся по сторонам, вызвав улыбки у Астахова и Лунина. «Слушай, — говорит Брежнев, — не нравится мне ситуация. Евреи, понимаешь, уезжают в Израиль. Немцы просятся в Германию. Армяне куда глаза глядят. Литовцы и латыши во сне видят, как бы из СССР эмигрировать. Украинцы тоже на Запад косят. Да и сами русские подумают, куда бы податься. Если так дальше пойдет, может получиться, что во всей России только мы с тобой и останемся». «Нет, мой друг», — отвечает Косыгин, — «ты останешься один». Лунин и Астахов расхохотались. «Айда в баню», — позвал Зуев, поворачивая лыжи назад. «Я распорядился, чтобы нам сегодня на весь день протопили баньку. Так мы можем сласть, потрепаться, отвести душ как следует». Никто не потревожит, не помешает, а вспомнить-то нам есть что. Побаримся, послушаем друг друга, когда еще нас судьба сведет, только, братцы, один уговор. В бане без цензуры. Говори как на духу. Нам же всем любопытно узнать, как мы жили эти годы. Баня стояла в стороне от жилых домов, отдельным теремом с куполами и резными наличниками на из-заиндевелых окнах. Из снежной шапки на крыше торчала печная труба, и оттуда веселыми клубами уходил в небо дым. Астахов, Лунин и Зуев, неся чемоданчики с бельем, прошли к бане по расчищенной от снега дорожке, как по глубокому ущелью. Такие сугробы кругом намело. Они разделись в прихожей, косясь любопытством на наготу приятелей юности и отмечая в уме нелестные перемены в фигурах. Зоев принес из кухни поднос с чаем, каждому налил по чашке, и, потягивая горячий чай, они пришли в хорошее расположение духа. «Кто первый начнет?» — спросил Лунин. «Я полагаю, никто не станет возражать», — сказал Астахов, поглаживая ладонями бока, «если мы возьмем за принцип в наших рассказах завет незабвенного нашего одноклассника, рано ушедшего в мир иной, Шурика Колосовского». «Шурик?» — растроганно улыбнулся Лунин. «Вот кого вспомнил, Господи! Да кто ж его лучше меня знал? Мы с ним 2 года делили одну комнату в общежитии. Вот кого матушка природа одарила сверх меры. Учился поплевывая, а был всегда первым. А языки? Немецким владел как, помните? Диалекты знал? Баварский, прусский. И все выучил самостоятельно. Ухо имел тонкое, на лету ловил. Он войну как пленного захватит. Обязательно с ним потолкует часок-другой. Вот и вся школа. А пел как? — мечтательно произнес Астахов. Он и у нас и в консерватории учился, — подхватил Лунин. В Шаляпины прочили. Голосина была, как бывало, затянет. Люстра дрожит. И эх, вышла я, да ножкой топнула. А у милого терпение лопнуло. Хулиганская песня блатная, а в его устах романс, ария, чистая поэзия. А красив, как был, помните? Грустно покачал лысой головой Зуев. Как бог, что рост, что плечи. Классическая пропорция мужчины-самца, покорителя. Глаза голубые, как васильки, а волосы черные, густые, чуть-чуть вьются, посередине седая полоска. Другие деньги платят, чтобы им парикмахер такую выкрасил, а у него натуральная, с войны. Ему бы в киноактеры пойти, уж был бы сейчас народным артистом СССР и лауреатом всех премий, убежденно сказал Лунин. «Зачем ему в актеры было?» — не согласился Астахов. «Ему такую карьеру политическую прочили? Быть бы ему нынче не меньше, чем министром культуры. Или дипломатом высокого ранга?» — вздохнул Лунин. «Нет», — мотнул лысиной Зуев, — «не умри он вовремя сам. Его бы в Сибири сгноили. Вы что, такой экземпляр в сталинские годы недолго бы по земле походил?» «Ладно, заладил», — оборвал его Лунин, — «сталинские годы, культ личности. Ты нам тут в бане давай лекцию закати по политическому просвещению. Вот Сережа что-то хотел сказать про заветы Шурика Колосовского, а мы отвлекли его». «Верно, верно», — согласился Астахов, — «возраст. Начинаешь и забываешь о чем». Шурик никогда не говорил пошлости, хотя любил рассказывать о своих похождениях, но всегда строго соблюдал одно условие. Это не был голый рассказ о совокуплении. Это всегда была лирическая история, психологическая и даже социальная, и всегда необычная женская судьба. Колосовский был не только талантливым рассказчиком, но еще он был одарен редким даром талантливого слушателя. Он свою даму в постели слушал так, что она наизнанку выворачивалась, открывая свою душу. Помню, Шурик говорил, каждая женщина — это удивительная судьба, похлеще любого романа. Надо только уметь слушать. И при этом добавлял, женщину нужно сначала ублажить в постели, удовлетворить ее. На то, мол, мы мужчины и не импотенты. И она уж, размякнув, проникнется к тебе такой благодарностью и так начнет исповедоваться, только успевай слушать и запоминать. Так вот, давайте соблюдать это золотое правило, которое вполне можно было бы назвать законом Колосовского о женщинах или талантливо, психологично или ничего. Все то, что противоположно этому условию, тот же Шурик, помню, весьма метко охарактеризовывал. Рассказывать о бабах по принципу. Сунул, вынул и бежать — удел млекопитающих, типа моего командира роты Загоруйко из нашего заведующего кафедрой марксизма-ленинизма профессора Балабана. Все остальное человечество, спустившись с деревьев, стало искать более сложное объяснение сексуальных проблем. «Не возражаю», — сказал Лунин и хитро покосился на Зоева. «А вы, маэстро?» «Я тоже не отношу себя к парнокопытным», — поспешно согласился Зоев. «Но раз уж Сережа решил задать тон, то ему и карты в руки. Начнем с тебя. Рассказывай, товарищ Астахов».